Нет, это не рубашка, черт знает что, Микки купила. Окей, теперь давай, крути. Я повел их на задний двор, где собрались остальные. А камеру тебе зачем? Пытаюсь снова привыкнуть ею пользоваться. Ты хочешь заснять праздник? Частично. Похоже, барбекю изобрел американец. Я, конечно, знаю, что человечество жарило мясо на огне десятки тысяч лет. Но американцы превратили это в настоящую религию. Хотя в моих фильмах писало множество критиков, ни один из них не заметил, что в каждой из них я так или иначе всовываю барбекю. Даже в нежной коже американский гость показывает старикам, как делать это правильно, тем самым невольно приближая их конец. Пища, приготовляемая на улице, еда, которую отправляет в рот руками, дым, жир, бумажные тарелки, громкие голоса, нет салфетки, вытирай губы тыльной стороной ладони. Пусть даже это все лишь твоя семья. Разговоры становятся все громче и пронзительнее. И, как правило, куда свободнее. Мужчин начинает тянуть к женскому полу. Они слишком много пьют. Они разговаривают на повышенных тонах. После того, как гости были представлены друг другу, и все немного выпили, Уайт предложил сыграть в бомбу с часовым механизмом. Игру, которую он придумал и сделал знаменитой благодаря своему шоу. Я принес бумагу и карандаш, и Саша тем временем узнавала, кто насколько прожаренным любит мясо. Доминик и Макс так быстро и умно отвечали на вопросы, что в первом раунде у остальных не было против них ни малейших шансов. Я взорвался вторым, что меня вполне устраивало, так как я хотел заснять поединок между двумя мужчинами. Максом, расслабленно полулежащим на подушках своего инвалидного кресла, и Домиником, напряженно примостившимся на краешке стула и похожим на готового пробить решающий удар футбольным нападающим. Уже были поданы порции с кровью, и Саша уже начал снимать с огня чуть более прожаренные. А эти двое все никак не могли закончить. Тогда Уайт заявил, что это ничья, и соперники согласились. «Ну, Макс, ты первый из моих противников, кто знает, что делать. Ты бы видел, как он играет на репетициях. Для пущей убедительности Шон даже помахал куском хлеба. Доминик взглянул на меня. «Ты играешь со своими актерами в бомбу?» «Доминик, повтори-ка свой вопрос, только на этот раз смотри на Макса. Слушай, Лебер, мы ведем светскую беседу. Может, ты, наконец, отложишь свою камеру?» Все дружным ворчанием поддержали его, поэтому я сделал, как мне было велено, хотя и не без сожаления, поскольку получал от съемок истинное удовольствие. Иногда мы пользовались видеокамерой в Нью-Йорке, но это было все равно, что снимать матчи для спортсменов. Мы смотрели их, стараясь понять, какие допускаем ошибки. То же, что я снимал сегодня, было чисто семейным, забавным и чрезвычайно увлекательным занятием для человека, дружащего с камерой. В глубине души я лелеял идею сделать небольшой фильм о нашем ночном празднике, а затем разослать копии всем присутствующим. «Доминик, что слышно о Никапле?» «Погоди секундочку, сейчас только возьму еще немного вон тех бобов. Интересно, кто их готовил?» «Микки, нам обязательно нужно узнать рецепт». Макс...